Стэнли отнял локоть от скалы и поднял вопрошающий палец. «Что тебе?» «Но разве мы...» «Разве...» Он съежился и потупился. «Нет». Дикари затихли. Каждый боролся с собственной памятью. «Нет. Как мы могли убить его?» Успокоенные, но и устрашенные возможностью новых ужасов, дикари загудели опять. «Итак, от горы подальше, — строго произнес вождь, — и оставлять ему голову, когда свинью убиваешь». Стэнли опять вздернул палец. «Я думаю, зверь принимает личины». «Возможно, — сказал вождь. Тут открывался уже путь к богословским прениям. «В общем, с ним надо поосторожней. Мало ли что он еще выкинет». Племя призадумалось и содрогнулось, как от порыва ветра. Довольный произведенным эффектом, вождь рывком встал. «Но завтра охотиться, и когда у нас будет мясо, закатим пир». Билл поднял руку. «Вождь!» «Да? Чем мы огонь для костра добудем?» Краску, хлынувшую вождю в лицо, скрыла белая и красная глина. Снова племя выплеснуло гул голосов в растерянную тишину. И тогда вождь поднял руку. «Огонь мы возьмем у тех. Слушайте все, завтра мы идем на охоту. У нас будет мясо. А сегодня я и двое охотников... Кто со мной?» Руки подняли Моррис и Роджер. «Моррис, слушай, вождь, где у них костер?» «На старом месте, у скалы». Вождь кивнул. «Остальным ложиться спать, как только сядет солнце. А нам втроем, Моррису, мне и Роджеру, придется поработать. Выходим перед самым закатом». Моррис поднял руку. «А вдруг мы встретим?» Взмахом руки вождь отмел это возражение. «Мы пойдем вдоль берега по песку. Так что, если он явится, мы опять станцуем наш танец». «Это втроем-то?» Снова поднялся и замер гул.